глянул на Морозова и поднял брови. «Ко мне? Неужели так срочно? Ну, заходите». Стараясь говорить спокойно, Морозов доложил, что они успели сделать и какая вдруг получилась заминка. Почвоведы нашлись, а вот статьи у них. Кораблин записал фамилии статьи, сказал «посидите» и вышел, оставив дверь открытой. Сюда тотчас вошел лейтенант, принялся лениво перебирать бумаги на столе. С той стороны приемной из-за неплотно закрытой двери вдруг донесся раздраженный крик заикающегося подполковника. «Ты мне брось привычку тыкать под нос свои приказы! Се востлак — слуга дальстроя, а не его руководитель! Я требую дать указания, слышишь? Если завтра эти зэки не явятся в полевую партию, поставлю вопрос о твоем несоответствии. Понял, майор? Бумажка от твоего начальника, как его там, Вишневецкого, что ли, не закроешься. В западном управлении, пока хозяином подполковник Нагорнов, заруби себе на носу. Завтра в 8:00 доложишь». Слышно было хорошо. Лейтенант понял это с опозданием, но дверь все-таки закрыл. И, сдвинув брови, глянул на Сергея. Не смеется ли? Нет, стоит и безучастно рассматривает ковер под ногами. Кораблин вошел в свой кабинет, молча сел, дождался, когда лейтенант выйдет, и сказал: «С подобными вопросами должен являться Сапатов, а не агроном-полевод. Почему вы облегчаете ему обязанности? Можете идти. Ваши ученые придут завтра без конвоя». Сергей не шел обратно, а бежал. Такая победа! И так легко досталась. Понятно, припекло с продуктами на приисках. Впереди замаячила хоть какая-то возможность получить из своего совхоза больше овощей. А тут инструкции и приказы по режиму. Для Нагорного некая ущемленность его прав. Вот и рубанул сходу. Ночь. Тихо и не очень темная. Ни души в поселке. Только фонари все еще горят. Тоже по инструкции. А на мостике через протоку, что недалеко от столовой, облокотясь на перила, стоят Хорошев и Орочка и молча смотрят на вздувшуюся воду, безмолвно убегающую под мостик. Ждут его. Конечно, боялись за Сергея, встречали. Все самым лучшим образом. Он даже руки поднял. Разрешение на высоком уровне. Нагорно вмешался. Слышал своими ушами, как он выдавал майору, который лагерями здесь командует: «Завтра утром наши ученые придут без конвоя». Вздох облегчения. И все трое скорым шагом пошли на агробазу. Над тепличными блоками висело световое пятно. Моросил редкий, незлобивый дождь. Морозов огляделся и тихо сказал: «Еще одна новость. Из разговора двух начальников я понял, что все в Остлагере уже нет полковника Гаранина. Какой-то Вишневецкий. К лучшему или к худшему?» Слух о судьбе Гаранина прошел еще зимой. Так же тихо ответил Хорошев. Вроде бы разжаловали и сняли. Похоже, что он переусердствовал, много народу отправил на тот свет. И на него свалили ответственность за невыполненный план по золоту. Ну, а расправа здесь коротка. Ежова когда отстранили. Ну, а Берия на первых порах, конечно же, хотел показать свою демократичность или как там. Гаранин и оказался одним из тех, на кого можно сваливать общие грехи. Мавр сделал свое дело, мавр может удалиться. Но все это для нас, как говорится, сбоку. Куда важнее другое. Кораблин и Нагорнов поверили, что от совхоза можно получать больше продуктов, если дать совхозу больше прав и возможностей. Это и приятно, и опасно, если мы не оправдаем их ожиданий. Как только вытащим первые образцы из шурфов, надо ехать на опытную станцию и получить полный анализ почв, чтобы не промахнуться с нашей целиной. А завтра с утра на завод. Вдруг расстараются и выдадут наше орудие. Лишь бы ЧТЗ был на ходу. Механик уверяет, что исправен. Еще термометры. Александр Федорович, у вас на метеостанции есть знакомые. Попросите штук 5 на время. Скважины мы пробурим быстро. Есть опыт. 2-3 лома, кувалда. Нагревать в костре до бела и забивать в мерзлоту. Обрезки труб всегда отыщем, вставим, пробки сверху. Вот и данные о температуре почвы на разных глубинах. А позже можно и глубинные шурфы устроить.